Глава 7. Кэл. Новое сообщение. Обичуэри. Пожалуй, я рискну. Макмонста. Не понял. Пригласишь парня на свидание? Обичуэри. Боже мой, нет! Я попробую вернуть свою лучшую подругу детства. Макмонста. Мила. Макмонста. Почему вы перестали общаться? Обичуэри. О, я совершила глупость. Макмонста. Вопросительный знак. Обичуэри. С ее братом. Макмонста. Два вопросительных знака. Обичуэри. Шучу. Он не глупый, просто пугающий. И сексуальный, и пугающий. Мы и переспали. Макмонста. Из-за него ты боишься мужчин? Обичуэри. Нет. На самом деле он единственный, с кем мне удалось переспать, не перепугавшись до смерти. Макмонста. Похоже, милый парень. Обичуэри. Милый? Нет. Хороший? Да. Огромная разница. Он преподал мне этот горький урок.